тайна. У Флер не было оснований ликовать по поводу провала генеральной стачки. Не в ее характере было рассматривать такой вопрос с общенациональной точки зрения. Столовая окончательно утвердила ее веру в себя, которую так жестоко поколебала история с Марджери Феррер. Быть по горло занятой вполне подходило. Нора Кэрхью, она сама, Майкл, его тетка, леди Элисон Чарилл, завербовали прекрасный штат помощников всех возрастов и по большей части из высшего общества. Они работали, выражаясь общепринятым языком, как негры. Их ничто не смущало, даже тараканы. Они вставали и ложились спать в любое время. Никогда не сердились и были неизменно веселы. Одним словом, трудились вдохновенно. Компания железной дороги не могла надивиться, как они преобразили внешний вид столовой и кухни. Сама Флёр не покидала капитанского мостика. Она взяла на себя смазку учрежденческих колес, бесчисленные телефонные схватки с бюрократизмом, открытые бои с представителями правления. Она даже забралась в карман к отцу, чтобы пополнить возникающие нехватки. Добровольцев кормили до отвала, и, по вдохновенному совету Майкла, она подрывала стойкость пикетчиков, потихоньку угощая их кофе с ромом в самые разнообразные часы их утомительных бдений. Ее снабженческий автомобиль, вверенный Холли, пробирался взад и вперед через блокаду, словно у него и в мыслях не было магазина Хэриджа, где закупались продукты. «Надо все сделать, чтобы бастующие вздремнули на оба глаза», — говорил Майкл. Сомневаться в успехе столовой не приходилось. Флер больше не видела Джона, но жила в том своеобразном смешении страха и надежды, которая знаменует собой истинный интерес к жизни. В пятницу Холли сообщила ей, что приехала жена Джона. Нельзя ли привезти ее завтра утром? «Конечно, конечно», — сказала Флер. «А какая она?» «Очень мила. Глаза, как у русалки. По крайней мере, Джон так полагает. Но если русалка, то из самых симпатичных». На следующий день Флер сверяла по телефону какой-то список, когда Холли привела Энн. Почти одного роста с Флер, прямая и тоненькая, волосы потемнее, цвет лица посмуглее, темные глаза. Флер стало ясно, что понимала Холли под словом «русалочьи». Носик чуть-чуть слишком смелый, острый подбородок и очень белые зубы. Вот она, та, что заменила ее. Знает ли она, что они с Джоном? И, протягивая ей свободную руку, Флер сказала: «По-моему, вы, как американка, поступили очень благородно. Как поживает ваш брат Фрэнсис?» Рука, которую она пожала, была сухая, теплая, смуглая. В голосе, когда та заговорила, лишь чуточку слышалось «Америка», словно Джон потрудился над ним. «Вы были так добры к Фрэнсису. Он постоянно вас вспоминает. Но если бы не вы... О, это пустяки. Простите? Да-да-да. Нет-нет, если принцесса приедет, передайте ей, не будет ли она так добра заехать, когда они обедают. Да-да, спасибо. Завтра? Ну, конечно. Как доехали? Качала? Ужас. Хорошо, что Джона со мной не было. Отвратительно, когда мутит, правда? Меня никогда не мутит», — сказала Флер. «У этой девчонки есть Джон. Он заботится о ней, когда ее мутит. Красивая? Да. Загорелое лицо очень подвижно, похоже, пожалуй, на брата, но глаза такие манящие, куда более выразительные. Что-то есть в этих глазах. Почему они такие странные и интересные? Ну, да самую малость косят. И держаться она умеет. Какой-то особый поворот шеи, прекрасная посадка головы. Одета, конечно, очаровательно. Взгляд Флер скользнул вниз к икрам и щиколоткам. Не толстые, не кривые. Вот несчастье. Я так вам благодарна, что вы разрешили мне помочь. Ну что вы, что вы. Холли вас просветит. Вы возьмете ее в магазины Холли? Когда она ушла, опекаемая Холли, Флеш прикусила губу. По бесхитростному взгляду жены Джона, она догадалась, что Джон ей не сказал. И до чего молода? Флеру вдруг показалось, словно у нее самой и не было молодости. Ах, если бы у нее не отняли Джона! Прикушенная губа задрожала, и она поспешно склонилась над телефоном. При всех новых встречах с Энн, три или четыре раза до того, как столовая закрылась, Флер заставляла себя быть приветливой. Она инстинктом чувствовала, что сейчас не время отгораживаться от кого бы то ни было. Чем явилось для нее возвращение Джона, она еще не знала. Но на этот раз, что бы она ни надумала, никто не посмеет вмешаться. Теперь она сама себе хозяйка. Не то что тогда, когда они с Джоном были невинными младенцами. Ее охватила злая радость, когда Холли сказала: «Энн от вас в восторге, Флер?» «Нет, нет, Джон ничего не рассказал жене». «Это на него похоже. Ведь тайна была не только его. Но долго ли эта девочка останется в неведении?» В день закрытия столовой она сказала Холли: «Жене Джона, вероятно, никто не говорил, что мы с ним были когда-то влюблены друг в друга». Холли покачала головой. «Тогда лучше и не нужно». «Да, конечно, конечно, милая. Я позабочусь об этом. Славная, по-моему, девочка». «Да, славная», — сказала Флер. «Но неинтересная. Не забывайте, что она здесь в непривычной чужой обстановке. В общем, американцы рано или поздно оказываются интересными». «В собственных глазах», — сказала Флеш, и увидела, что Холли улыбнулась. Поняв, что немного выдала себя, она тоже улыбнулась. «Что ж, лишь бы они ладили». «Так есть, наверное». «Голубчик, я почти не видела Джона, но, судя по всему, они в прекрасных отношениях. Теперь они собираются к нам в Лонсдон погостить. Чудно, чудно. Ну вот и конец нашей столовой. Попудрим носики и поедем домой. Папа ждет меня в автомобиле. Может быть, подвезти вас? Нет, нет, спасибо, пойду пешком. Как, по-прежнему избегаете?» «Забавно, как живучи такие антипатии». «Да, у Форсайтов», — проговорила Холли. «Мы, знаете, скрываем свои чувства. Чувства гибнут, когда швыряешься ими на ветер». «А-а-а», — сказала Флер. «Ну, да хранит вас Бог, как говорится. Привет Джону. Я пригласила бы их к завтраку, но ведь вы уезжаете в Лонсдон». «Да, послезавтра». В круглом зеркальце Флеш увидала, что маска на ее лице стала совсем непроницаемой, и повернулась к двери. Возможно, что я забегу к тете Виннифрид, если улучшу минутку. До свидания. Спускаясь по лестнице, она думала: так это ветер убивает чувства. В машине Сомс разглядывал спину Риггса. Шофер был худ, как жерть. «Ну что, кончила?» Спросил он ее. «Да, дорогой, давно, давно пора». «На кого стало похоже? Разве ты находишь, что я похудела, папа?» «Нет», — сказал Сомс, — «нет, ты пошла в мать. Но нельзя же так переутомляться. Хочешь подышать воздухом?» «В парк, Риггс, в парк». По дороге в это тихое пристанище он задумчиво сказал: «Я помню время, когда твоя бабушка каталась здесь каждый день с точностью часового механизма. Тогда знали, что такое привычка. Хочешь остановиться посмотреть на этот памятник, о котором столько кричат?» «О, я его видела, папа». «Я тоже», — сказал Сомс. «Бьет на дешевый эффект. Вот статуя Сент-Годенса в Вашингтоне — это другое дело». Он искоса посмотрел на дочь. «Хорошо еще, что она не знает, как он уберег ее там от этого Джона Форсайта. Теперь-то она уж, наверное, узнала, что он в Лондоне у ее тетки, а стачка кончилась. На железных дорогах восстанавливается нормальное движение, и он окажется без дела. А может быть, он уедет в Париж, его мать, по-видимому, все еще там». У Сомса чуть не вырвался вопрос, но удержал инстинкт, всесильный, только когда дело касалось Флеш. Если она и видела молодого человека, то не скажет ему об этом. Вид у нее немного таинственный. Или это ему только чудится? Нет, он не мог разгадать ее мысли. Ну, это, может, и лучше. Кто решится открыть свои мысли людям? Тайники, изгибы, излишества мыслей. Только в просеянном, профильтрованном виде можно выставить мысль на показ. И Сомс опять искоса поглядел на дочь. Она и правда была погружена в мысли, которые его сильно встревожили бы. Как повидать Джона с глазу на глаз до его отъезда в Лонсдон? Можно, конечно, просто зайти на Грин-стрит и, вероятно, не увидеть его. Можно пригласить его к себе позавтракать, но тогда не обойтись без его жены и своего мужа. Увидеть его одного можно только случайно. И Флеш стала строить планы. Когда она совсем было сообразила, что случайность в том и состоит, что ее невозможно спланировать, план вдруг возник. Она пойдет на Грин-стрит в 9 часов утра поговорить с Холли относительно счетов по столовой. После таких утомительных дней Холли и Энн, наверное, будут пить кофе в постели. Вэл уехал в Лонсдон. Тетя Виннифрид всегда встает поздно. Есть шанс застать Джона одного. И она повернулась к Сомсу. «Какой ты милый, папа, что повез меня проветриться. Ужасно приятно. А хочешь, выйдем посмотреть на уток? У лебедей в Мейплдорхэме в этом году опять птенцы?» Лебеди. Как ясно она помнила 6 маленьких миноносцев, плывших за старыми лебедями по зеленоватой воде в лето ее любви 6 лет назад. Спускаясь по траве к серпентайну, она ощутила сладостное волнение. Но никто, никто не узнает о том, что в ней творится. Что бы ни случилось, а скорее всего вообще ничего не случится, теперь-то она спасет свое лицо. Нет в мире сильнее побуждения, как говорит Майкл. Твой дедушка водил меня сюда, когда я был мальчишкой. Прозвучал около нее голос отца. Он не добавил, а я водил сюда ту мою жену в первое время после свадьбы. Ирен. Она любила деревья и воду. Она любила все красивое. И она не любила его. Итанские курточки. 60 лет прошло. Больше. Кто бы тогда подумал? Кто бы что подумал, папа? Что итанские курточки все еще будут носить? Ну, этот, как его, Теннисон, кажется, сказал, старый порядок меняется, новому место дает. Не могу себе представить тебя в стоячих воротничках и юбках до полу, не говоря о турнюрах. В то время не жалели материи на платье, но знали мы о женщинах ровно столько же, сколько и теперь. То есть почти ничего. Я не знаю, по-твоему, человеческие страсти те же, что и были, папа? Сомс задумчиво потер подбородок. Почему она это спросила? Почему? Когда-то он сказал ей, что настоящая страсть бывала только в прошлом, а она ответила, что сама ее переживает. И в памяти у него мгновенно возникла картина, как в теплице Мейпл Дерхема во влажной жаре, отдающей землей и геранью, он толкнул ногой трубу водяного отопления. Может, Флер и была права тогда. От человеческой природы не уйдешь. «Страсти», — сказал он. «Ну что ж, и сейчас иногда читаешь, что люди травятся газом. В прежнее время они обычно топились. Пойдем выпьем чаю. Вон, там есть какой-то павильон. Пойдем». Когда они уселись, и голуби весело принялись клевать его пирожное, он окинул дочь долгим взглядом. Она сидела, положив ногу на ногу. Какие красивые ноги! И фигурой от талии и выше как-то отличалась от всех других молодых женщин, которых ему приходилось видеть. Она сидела, не согнувшись, чуть выгнув спину, отчего появлялась решительность в посадке головы. Она опять коротко остриглась. Эта мода оказалась против ожиданий живучей. Но, надо признать, шея у нее на редкость белая и круглая. Лицо широкое, с твердым округлым подбородком. Очень мало пудры и губы не подкрашены. Белые веки с темными ресницами, ясные светло-карие глаза, небольшой прямой нос и широкий низкий лоб, каштановые завитки над ушами, рот, напрашивающийся на поцелуи. Право ему есть чем гордиться. «Я полагаю, — сказал он, — ты рада, что опять можешь уделять больше времени Киту? Он плутишка. Подумай, что он попросил у меня вчера. Молоток. Да, он постоянно все крушит. Я стараюсь шлепать его как можно реже, но иногда без этого не обойтись. Кроме меня, никому не разрешается. Мама приучила его к этому, пока нас не было, так что теперь он считает, что это в порядке вещей. Дети — чудные создания, — сказал Сомс. В моем детстве с нами так не носились. Прости меня, папа, но, по-моему, больше всех с ним носишься ты. Что-что? — сказал Сомс. Я? Ты исполняешь все его прихоти? Ты дал ему молоток? У меня его не было. К чему мне носить с собой молотки? Флер рассмеялась. Нет, но ты относишься к нему совершенно серьезно. Майкл относится к нему иронически. Малыш не лишен чувства юмора, к счастью. А меня ты не баловал, папа? Сомс уставился на голубя. Трудно сказать, ответил он. А ты чувствуешь себя избалованной? Когда я чего-нибудь хочу, кончено. Это он знал. Но если она не хочет невозможного, и если я этого не получаю, со мной не шути. Это кто так говорит? Никто это не говорит, я сама знаю. Чего же она сейчас хочет? Спросить? И делая вид, что смахивает с пиджака крошки, он взглянул на нее из-под лобья. Лицо ее, глаза, которые на мгновение остались незащищенными, заволокла какая-то глубокая, как бы это сказать, тайна. Вот оно что.